Иван Шмелев. Последний выстрел. Глава 5. Ночью я плохо сплю последнее время. Какое-то томление овладевает мной. Не то тоска, не то непонятная дума. Просыпаюсь я рано, и первое, что вижу, это королек-сиротка, еще дремлющий на моем чемодане. И мне становится как-то спокойно и мирно. И я говорю себе: скоро мы поедем домой, в свою забытую комнату на третьем этаже. Но стоит мне выйти на крылечко, как десятки крыльев напоминают мне о последних днях. Нет, их надо убрать. Я зову хозяйку и прошу снять крылья. Да куда же их, батюшка? Кому надо такое добро? Ну, спрячьте куда-нибудь, унесите. Мне стыдно сказать «бросьте». Она покачивает головой, точно раздумывая, куда бы их унести. Вечером я пью чай, чувствую себя спокойнее. Крылья и старый ястреб были сняты. Но я все еще продолжаю уныло бродить по бору и уже без прежнего азарта. И Мишка уже не так настойчиво советует мне насторожиться на полянке, пока он будет трескать по опушке. Привычки я все еще таскаю за плечом старое ружье. Сегодня я случайно наткнулся на молодого ястреба. Он сидел в шагах 20 и глупый, с любопытством вглядывался в меня, тараща круглые глаза и постукивая желтым клювом. Машинально я поднял ружье, вспомнил и опустил. «Птенец!» — протянул Мишка. Хлопнул в ладоши и вспугнул птицу. «Да, птенец», — сказал я. Уже зашло солнце, сгущались тени в бору, сливались вершины. Теплом нагретого за день воздуха. Точно старый бор спешил выдохнуть из себя тяжкий жар и втянуть с лугов медовые запахи скошенных трав. От задремавшего озера из камышей доносился до нас печальный вопрос камышовки. А в глуши что-то поскрипывало в полутьме. Должно быть, усыхающая сосна. Мирные думы осаживались в душе. И вдруг неподалеку от нас что-то чейно пискнуло и умолкло. «Он!» — скрикнул Мишка. Его лицо перекосилось, он весь насторожился. Снова пронзительный писк. «Дерет! Ей-богу, дерет!» И Мишка юркнул в кусты жимолости. Да, без сомнения, это был крик захваченного дятла. Я хорошо изучил эти ночные крики в бору. «Задрал! Задрал!» — услышал я голос Мишки. «Здесь-ка, здесь!» Он, должно быть, по слуху добрался до места и теперь призывал меня. «Летит, на тебя летит, держи!» — закричал отчаянно Мишка. Точно драли его. Я взвожу курки, поднимаю ружье, жду, охваченный знакомой дрожью азарта. В просвете бора я вижу темный, быстрый зигзаг, еще зигзаг, вот уже и над головой. Трах! Ха-ха-ха! — покатилось по бору. Что-то черное кривыми взмахами поплыло к земле, зацепило за сук и упало. Ястребок, совсем еще молодой, с ярко-желтой каемочкой у клюва. Сраженный маленький хищник лежал беспомощно. Нет, он готовился дорого продать свою нужную ему жизнь. Он шипел, пощелкивал желтым клювиком и, широко раскрывая рот, трепетал крылом и даже поднимал крючковатую лапку. «Птенец», — глухим шепотом сказал Мишка. «Да, птенец». На меня глядели вздрагивающие глаза, черные, напряженные, строгие. В них я видел, а может быть, мне показалось так, я видел в них ужас и ненависть и упрек. Мы стояли над ним, а он, не переставая шипеть при каждом нашем движении, с угрозой поднимал лапку. Стемнело совсем. Уснули камышовки, в монастыре ударило 10. Я мрачно смотрел на подбитого ястребенка, Что с ним делать? Бросить так раненого ночью? Нет, я не мог. Я нагнулся, получил сильный удар клювом в руку и схватил ястреба за спину. Неси ружье, Мишка, идем домой. Иван Шмелев. Последний выстрел. Глава 6. Пи-пи-пи, пи-пи-пи. Это пищит мой одинокий королек, надоедливо напоминая о себе. Напрасно напоминает. Все эти дни я точно забыл о нем. Писк и прыгание на окно меня больше не трогает. Я уже не сажаю его на плечо, не пускаю засыпать в рукав. Еще сегодня утром, когда он доверчиво спорхнул ко мне на плечо, я толчком сбросил его. Я поглощен другим. Из головы не выходит моя жертва, подбитый мной ястребок. Вот уже третий день он сидит у меня на вышке, в маленькой комнатке под крышей. Я не знаю, что мне с ним делать. Ранен он не опасно. У него дробью разбито крыло, он может поправиться. И я тогда вынесу его в двор. Но странно, ястребок плох, очень плох. Ему, видимо, с каждым днем становится хуже. Если бы он относился ко мне доверчиво, принимал пищу, позволил себя осмотреть, все было бы хорошо. Но он дикий какой-то, странный. Видимо, он твердо решил, что я его враг, и не желает понять, как я хочу спасти его, вернуть ему здоровье и свободу, искупить свой жестокий порыв, которым я теперь раскаиваюсь. С трудом удается мне осмотреть рану моего хищника. Он клюет меня, вонзает в мои пальцы свои тонкие крепкие когти, мои руки в царапинах и синяках. Но я тверд, я не боюсь боли, этот молодой хищник платит мне за них, которых уже теперь нет. Я промыл разбитое крыло, выбрал дробинки. Я принес пленнику сырого мяса, сую кусочек в желтый рот, но ястребок пятит, не сводя с меня черных подрагивающих глаз, шипит и старается забиться в угол. Вот уже четвертый день он не хочет брать пищу и заметно слабеет, но шипит и царапается по-прежнему. Он может умереть голодной и мучительной смертью на моих глазах, день за днем расстравляя мое сердце, показывая, что я убил его. Мне начинает почти казаться, что он сознательно это делает, зная, как мне тяжело. Но нет, во что бы то ни стало, я должен спасти его. При помощи Мишки я силой разжимаю крепкий клюв и насильно запихиваю кусочки мяса. Ястребок закрывает рот, жует как будто, но тотчас же выбрасывает и неотступно глядит на нас подрагивающими глазами, горящие каким-то мрачным светом. За этим занятием застает как-то меня Семен Федорович. «Ну как, привыкает?» «Нет, шипит только и царапается. Попробуйте, заставьте его проглотить». Дичун берет кусок мяса и подходит. Ястребок приседает, вытягивает шею, встряхивает крылом, шипит и старается зацепить лапкой. «Серьезный? Ишь ты, бестия какой!» Он пробует рожать ястребку клюв, но сейчас же отскакивает, трясет рукой. «Ах ты, почтеннейший! Вот тебе и почтеннейший! Да, это удачное выражение! Еще бы!» Ястребок сидит, весь распушившись, разинув рот, выпучив глаза и щелкая клювом. Какая-то серьезная важность и строгость в этой взъерошенной фигурке. «Да, именно почтеннейший! Почтеннейший!» — повторил Мишка. «Эва, какой почтеннейший!» «Ну да, почтеннейший, жри!» «Давно не ест?» Четвертый день. Ну, конечно. А жаль, совсем молоденький. Жаль, если бы Семен Федорович мог знать, что было у меня на душе. Целые дни я почти не спускался с вышки. Я кладу мясо, прячусь за дверью, смотрю. Ястребок складывает крылья, приседает и начинает засыпать. Но стоит мне войти, как опять поднимаются крылья и сдрагивает глаза. Он слабеет, это ясно видно, хереет с каждым днем. Летательные мускулы его подбитого крыла спухли и даже гноятся, несмотря на принятые меры. И он уже не так раздраженно клюет. Нет, мы не можем быть друзьями. Он не привыкнет ко мне. Это дикое существо не может простить мне муки. Мишка ежедневно спрашивает, а почтеннейший как, а? Жив почтеннейший. Я не могу уже ходить в бор, не могу. Мне стоит только услышать вдали это вольное, гордое раньше, теперь такое тревожное и злое, свои беспомощные прыль-прыль. Как я уже вижу маленькую пустую комнату наверху и маленького истребка в уголке. Он при моем появлении начинает пятиться дальше и дальше в угол, дрожать глазами и шевелить крылом. Он боится меня до ужаса, не сводит глаз, и в них я вижу в них десятки жертв. «Барин, а барин, слышь?» — сказал мне раз Мишка, когда мы оба возились с ястребком. «Отнеси-ка его в бор, может, они сами его оправят». «Верно, Мишка, положительно умный парень, самое лучшее в бор, может быть, они и выходят его, или он сам выправится на воле». А если? Ну тогда, по крайней мере, не на моих глазах. Я намучился и так достаточно. Решено. Сегодня я уношу его в борт.